Хьюго засмеялась. Картинки накладывались. Рыжеволосая девушка явилась непрошенной хозяйкой в покинутый людьми супермаркет. А она — настоящая, чье тело сейчас формируется в воронке посреди степи, в рамке из обезумевших лошадей, она явилась непрошенной хозяйкой в этот большой мир. Хотя, как она теперь знает, не так-то он и велик. Она шла среди прилавков и стеллажей, среди пестрого разнообразия тряпок и динамиков, кукол, кожи, хрома и никеля, фарфора, зеркал, ярких коробок и живых цветов. На двуспальной кровати, пахнущей льном и лаком, лежали, раскинувшись, вольготно сплетя страницы, бесстыдный порнографический журнал и прекрасно изданный анатомический атлас. На дне надувного детского бассейна стояла, соприкасаясь головами, пара темно-красных рыбок-меченосцев. Ивга шла, и вместе с ней двигался центр огромного круговорота, смерча, вращавшего лошадей по внешнему кругу воронки. Над ее головой стоял темный столб, вытягивающий вверх языки огненных прядей. Время от времени смерч захватывал, что придется, срывал со сверкающих полок, по спирали увлекал свою игрушку вверх, пробивая прозрачный свод, обрушивая на бегущие в панике эскалаторы мелкие стеклянные осколки и отблески света луны. Те, что были ее детьми, повиновались смерчу тоже. Их неудержимо влекло к ней, тянуло, к центру, к черному столбу смерча, частью которого она теперь была. Они двигались, как лошади на краю воронки, по кругу, по спирали, завороженные, ежесекундно приближающиеся к обретению смысла, к самому ценному в мире, к единственному, что имеет ценность, к матери. Смерч играл множеством маленьких зеркал. Смерч осыпал супермаркет бликами. Это дамские пудреницы бессильно открывали створки, будто жемчужницы, принуждаемые ножом, разевали рты, роняли белые кружочки пуховок, наполняли воздух мельчайшей пылью, взблескивали зеркалами. «Сверхценность», — подумала Ивга, любуясь полетом ненужных, но таких красивых вещей. «Сверхценность — та, что становится единственной». Неожиданное слово вернуло ей некое подобие воспоминания. Свет факела и руки человека, мужчины, руки с тонкими шнурочками вен, с нечитаемой сеткой судьбы на узких ладонях. Смерч завернулся туже и вырвал воспоминания из ее головы, вырвал и выбросил в одну из черных лучистых дыр в стеклянном потолке. Она поднялась на круглый подиум, туда, где в одиночестве возвышалось исполинское кресло с высокой резной спинкой. Она шагала медленно и величаво, будто боясь уронить корону. Короной ее был черный вращающийся столб. «Заново рожденная мать!» Она вскинула руки. Свет погас. Луна смотрела сквозь разбитый стеклянный купол, и далеко, может быть, на другом конце света ударил колокол. «Заново рожденная мать! Ко мне, дети мои! Ко мне!» На самом деле она не произнесла ни звука, но смерч над ее головой стал раздуваться, из столба превращаясь в конус, а потом в шар. Подхваченное неистовым вращением, сорвалось со своих мест все, что вот уже много лет верило в собственную незыблемость. Все эти предметы, до сих пор считавшиеся ценными, все это месиво железа и ткани, стекла и пластмассы, все эти переплетения проводов и веревок взвелись в воздух, увлекаемые издевательским хороводом. Среди обломков летали, кувыркаясь и хохоча, ее дети. Ей казалось, что она собственной рукой размешивает в воздухе это варево. Смерч рос и разрастался, срывал покрытие со стен, вырывал блоки, вертел обломки кирпичей и, наконец, выдавил остатки стеклянного потолка и выплюнул все это в лицо луне. И луна на минуту померкла, затянутая черным слоем дыма и пыли. Кресло, на подлокотник которого опиралась Ивга, не потеряло даже сухого розового лепестка, давным-давно опустившегося на сиденье. Кресло не потеряло ни пылинки. Ивгина одежда не развевалась, ее нос ощущал свежий запах ночи, и сквозь оголившиеся ребра стен она видела лошадей. Круговорот подхватывал их, проносил над землей и опускал снова. И они поднимались на ноги и продолжали движение, будто заведенные, боясь сбиться с ритма. Над ее головой теперь не было летающего хлама. Дети ее, смеющиеся, с летящими по воле смерчи волосами и платьями, протягивали к ней руки и ежесекундно приближались долгой сладостной дорогой по кругу, по спирали. Тогда она уселась, вскинула голову, выпрямилась, не касаясь резной спинки прямой напряженной спиной. Закрыла глаза и ясно представила судьбу, ожидающую этот мир. Прекраснейший из миров, царство вечного движения, конус колоссального вихря, царствующий смерч и звезды. Она счастливо засмеялась, и смех ее был подхвачен сотнями голосов. Давление той, что шествовало где-то впереди, забивало ему дыхание и парализовало силы. Времени до удара оставалось 40 минут, а приказ на пульт все еще не был подтвержден, и узкий экран темной коробочки все еще требовательно мигал красным. Граф катился по дороге медленно, со скоростью гуляющего велосипедиста. Великий инквизитор Вижны стискивал зубы, методично инвентаризируя все свои нерастраченные до времени силы. — Что ты, Клав? — испуганно говорила Дюнка. — Тебя не хватит. Ты минуты не продержишься. — Не продержусь, — соглашался он сумрачно. — Что ты, Клав? Ведь Атрик Оль не тем силен, что его сожгли, а тем, что он остановил матку. Для того, чтобы остановить ее, тебе вовсе не требуется умирать так обидно и страшно. — Да, — сказал он себе, изо всех сил ударяя ладонью по баранке. — Да, да, да, да! Граф вскричал противным сиплым голосом. — Еще! Еще! Сигнал его разлегся по округе. Если здесь остался еще кто-нибудь из живых людей, наверняка содрогнулся в уверенности, что конец света уже наступает. — Что с тобой, Клав? — грустно спросила Дюнка. — Прости, Дюночка, я не знаю. — Зачем тебе это, Клав? —